Библия тоже нам говорит, сие люди мирны, вот, живите с нами, земля сия перед вами, живите и помышляйте на ней, приобретайте ее во владение. Слава Богу. Аминь. Так, мы сегодня будем говорить о четырех важных вещах понимания движения святого остатка. Это земля обетованная, это Бог, это вера. И это команда. Если мы сегодня поймем эти четыре вещи, мы поймем очень многие вещи в жизни. И я всегда размышляю над тем, какими должны быть христиане. Какими должны быть христиане. Что не так? Почему вот так? Что не так? Что происходит? Почему именно такие вещи происходят? И я действительно начинаю, глубоко размышляя над словом, над движением святым остатком, понимать вообще другую позицию жизни. Это новый уровень. Итак, смотрите. Земля обетования, да? Земля обетования. Бог дает землю обетования. И это очень важно. Бог дает землю обетования. В земле обетования есть все, что нужно для народа Божьего. В земле обетования есть все для того, чтобы этот народ не был рабом, для того, чтобы через этот народ исполнить волю Божию, для того, чтобы через этот народ прославиться. Это земля обетования. И нужно понимать, что такое земля обетования. Да? То есть, смотрите, как интересно, я размышляю. В земле обетования были три самые такие важные вещи. Это обещание Бога. Слово. Видение. Туда, куда должен Бог, дает обещание. Он говорит, я дам тебе землю владения. Интересно, первый Адам, которому дана была земля во владение, не оправдал этого. И Писание даже говорит, из-за тебя проклята земля, за то, что ты согрешил, за то, что ты, в общем-то, не послушал дьявола. То есть Бог дал ему землю во владение, но из-за него проклята земля, из-за Адама. И смотрите, теперь опять Бог дает Израилю землю во владение. Он говорит, вот тебе земля во владение. Обещание Бога, слово и видение. Сегодня Бог дает церкви видение, он сегодня дает церкви слово. Конкретное, четкое обетование. И я думаю, это обетование, которое Бог нам дал, это движение святого остатка. Я верю, что это дано Богом. Да? Это обещание и видение Бога. То есть Бог обещал Израилю землю. Он обещал. Но смотрите, что самое интересное. Когда Бог обещал землю, вот земля обетованная. Это очень интересный момент. Я хочу сказать, сразу отсеивается. Первая причина, почему не получается, почему люди не могут, почему христиане не достигают каких-то высот или не достигают каких-то достижений, это очень просто. Смотрите, какая интересная картина. Когда Израиль в рабах в Египте взывал к Богу, он не взывал к Богу, чтобы выйти и стать свободным народом, и стать правителем земли. Он взывал о том, чтобы Бог облегчил рабство в Египте. Израиль не хотел выходить из Египта и из места рабства. Вот, представляете мышление Израиля каково? То есть, смотрите, очень многие люди сегодня ходят в церковь не для того, чтобы их жизнь менялась. Для того, чтобы их жизнь облегчилась. Они молятся, они верующие, они ходят в церковь, они поклоняются Богу, но они молятся, как Израиль. Господи, нам не нужна земля. Они даже об этом не думают. Они говорят, облегчи нам рабство в Египте. И поэтому часто ли ты видишь сегодня христианина, который мечтает о земле обетованной? Да он вообще не думает об этом. Потому что он живет в Египте, он родился в Египте. И ему самая главная задача, что сделать? Выжить. Да, и мы не думаем о том, чтобы вот христианские школы были там, христианская культура была. Мы об этом вообще не думаем. Мы просто выживаем в этом мире, в котором мы живем, в мире рабства. Представляете, картина какая? Вот почему ничего не происходит. Вот почему нет достижений, нет результатов, нет малобогатых людей, властных людей среди верующих людей и так далее. Это первая причина. Земля обетована. Внимательно слушайте. И кто поверил? 98% людей не верили. Один только поверил среди всего этого народа, Моисей. Он поверил, что он возмутился, помните, когда раб поднял, когда египтянин поднял руку на раба, и тот того убил. У него уже внутри что было? Ревность. Я не буду работать на чужого дядю. Я не хочу быть рабом. И у меня есть гордость. Я не хочу всю жизнь прожить в рабстве, под гнетом рабским. Я хочу быть свободным. То есть и он сделал этот шаг. И вплоть до того, что Библия говорит в 11 главе, что он даже, его не остановили египетские сокровища. Его не остановила большая зарплата. Его не остановил, что он в чужой стране имеет хороший статус принца. Он не за этим гнался, не за тем он гнался. У него была внутри ревность за свой народ. За то, чтобы защитить свой народ от рабства и сделать его свободным. Представляете, сколько сегодня людей, которые хотят реализовывать эту страну, которые не сидят вот в своих норках, не думают только о себе, о еде, о айфоне, о машине и куда-нибудь поехать отдохнуть. А те, которых мышление в рамках народа, страны, государства, тех, у кого есть боль за страну, за взятничество, за нищество, за беспомощных русского народа. То есть сколько таких людей, как Моисей, вы сегодня видите в церкви? Вопрос. Понимаете, почему нет движения? Почему церкви не развиваются? Почему церкви не растут? Почему люди не развиваются в церкви? Очень многие, 98% евреев, они молились о том, чтобы Боженька помог им избавиться от не от чего-то другого, не о земле обетованной. Они молились, чтобы облегчилось рабство. Дай мне зарплату побольше, все у меня будет хорошо. У меня нет интереса развивать это. Если был бы интерес, было бы совсем по-другому. Первое, почему сразу народ отсеивается. Следующий важный момент. Вопрос пустыни. Пустыня была. И знаете, что здесь тоже очень многие отсеиваются. Сразу начинают роптать. Они говорят, ну, кто-то уехал за границу. Он говорит, ну, твое видение как-то не очень неинтересно. Ну, как бы, они начали роптать и говорить, а что это, вот мы уже ходим столько, земли обетованной нет. Все пусто, нет видения, людей нет, ничего не растет, ничего не развивается. Они стали убегать, они стали отшелушиваться. И пустыня это хорошее место для того, чтобы отшелушиваться. Внимательно слушайте сегодня, это очень важное послание, которое Бог дает. И еще, смотрите, даже тогда, когда Израиль подошел к земле обетованной, земля обетованная. Опять раскол был. Мало того, что куча людей погибла в пустыне и было противником жить по воле Божией, по обещанию Бога. Теперь опять, когда они подошли к земле обетованной и уже увидели ее собственными глазами, опять было две проблемы. Какие? Первая проблема – раскол был. Между чем? Между народом. У нас есть раскол? А вот. И еще какая была сложность? Была сложность, что чужеземцы, которые выглядели намного сильнее, чем они. Представляете? Намного сильнее, чем они. И вот теперь логика. Представляете, какой ажиотаж? Вообще, все, здесь облом. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. Вообще ничего нет. С точки зрения даже обетования ничего нет. Помимо того, что свои начали раскол. Почитайте числа, что там произошло. 14 глава, 17 глава. Там они до такой степени разругались, что 8 человек, которые пошли посмотреть на землю, они сказали, убейте их. Они лжецы, убейте их. Это нереально войти в эту землю и завладеть этой землей, потому что там огромные исполины по 3 метра роста. Они всю жизнь жили на этой земле, и всю жизнь они царствовали там. А мы с пустыни пришли, у нас даже оружия нет. Как мы можем завоевать эту землю? Убейте. Они смущают народ. Представляете? И им сказали, или вы заткнетесь, или мы вас убьем, побьем ко мне. Вы больше не будете. Они настолько были разочарованы, что они сказали, не надо нам не говорить вообще ничего. Они хотели их убить. Представляете, раскол со своими братьями и сестрами. Их никто не поддержал. Иисуса Навина и Халева. Это очень просто говорить нам сейчас. А тогда, что было, это было. Их никто не поддержал из своих. Мало того, что они увидели там больших чужеземцев, которые были намного сильнее, чем они. И представляете, между вот этих двух огней, Иисус Навин и Халев, выдержали все это и поверили. Я в шоке. Как они это выдержали, как они в это поверили. Как они в это выдержали, как они в это поверили. Не все те люди, которые скажут, да, мы с вами, они пойдут. И мы на самом деле вот сегодня находимся на таком этапе интересном. Я вот очень много размышляю, и Бог дает очень интересное откровение. Он говорит, не все поддержали. Не всех тех, кто скажет, да, пастор, мы пойдем. Да, мы хотим. И именно вот эти два человека вытащили весь народ, представляете? Всю землю. Эти двое вытащили всю землю. Они на себе вынесли и исполнили обетование Бога. Не весь Израиль. Хотя все для них делается. Но почему-то не все это понимали. И не все поддержали. И только некоторые подвязались и начали двигаться. Так что расклад очень хороший, друзья. Я не знаю, к чему я это говорю сейчас. Но делайте выводы. Делайте выводы. Очень серьезные выводы. К чему это? Я не знаю. И вот Бог так прям открывает, да, по Писанию. Говорит, вот это была ситуация. И кто вытянул? Иисус Навин и Халев. Они вдвоем вытянули всех. И они вдвоем завоевали всю эту землю. Представляете, это как ни странно, да? Следующий момент. Бог, ты хочешь, чтобы у тебя получилось, да? Ты хочешь, чтобы ты смог реализовать. Видите, вот эта картина, сложная картина. Но истинные верующие люди, это те люди, которые уповают на обетование Бога, а не на обстоятельства. Они держатся видение. Они держатся обетования, они держатся Слова Божьего. Они не держатся за то, что они даже видят. Они даже не держатся за то, что их свои кидают и не поддерживают. Но они продолжают верить, и они держатся обетования и Слова Божьего. Следующий момент. Воля Бога. Понимаешь, в чем вопрос? Если ты понимаешь, что это воля Бога, то вперед. Не надо ничего бояться. Вот часто многие люди говорят, а как узнать, что есть воля Бога? Что есть воля Бога? Как узнать? Первое, чтобы узнать волю Божию, всегда нужно акцентировать внимание на слово. Какое слово сегодня в церкви звучит? Какое обетование сегодня у церкви? И какое видение у церкви? Представляешь? Все, что тебе нужно понять, волю Божию. Если ты видишь в этом четкую картину сходства, все, что ты делаешь, все, какие цели ты ставишь, какие цели достигаешь, если это все совпадает со Словом Божьим, с обетованием и с видением, то можешь не сомневаться. Можешь не сомневаться. Бог говорит, я дал тебе это обетование. Бог нам дал видение. Это не шуточное видение, которое мы открыли для себя сегодня, вчера. Это видение, которое мы несем на протяжении уже 16 лет. Нам скоро 16 лет в церкви. С самого начала, когда мы встали в церкви, мы поставили это видение, и мы шли к этому видению. Мы получали слово, мы двигались в этом видении. Но, по крайней мере, Израиль 40 лет ходил, а мы идем 16 лет. И можно ли сказать о том, что это прихоть? Или можно ли сказать о том, что это просто похоть? Следующий важный момент, Господь говорит, спасение. Очень важно понимание спасения. Когда человек спасается, это человек Бога. И если человек возрожден духовно, и все, что он делает для спасения людей, это и есть воля Божья. Потому что Бог говорит, я пришел спасти. Если у тебя есть сердце, все, что ты делаешь, неважно, деньги зарабатываешь, профессию развиваешься, мечту строишь, если в этой мечте есть место для спасения людей, то это воля Божья. И самое важное, это сердце. Очень важно заглядывать в свое сердце. И по сути, знаете, сердце решает все практически. Знаете почему? А очень просто. Вот если мы посмотрим на то, как люди пошли, представляете, куча людей пошло, они вышли из пустыни, и они пошли. Они пошли по видению, но на самом деле они телом были там, а их сердца были далеко от воли Божьей. Вы знаете, сколько много людей, которые сегодня в церкви, которые служат вместе, но их сердце, оно далеко от воли Божьей. Оно совсем далеко от воли Божьей. А еще страшнее, они могут искать своего, своей самореализации. Кто-то пришел из-за девушки, кто-то пришел из-за своей собственной карьеры, кто-то жениться хочет, кто-то ищет. Каждый ищет свое. И вот здесь самое главное вообще сердце. Они шли по пустыне, они даже прошли, они дошли до земли обетованной, но их сердце было далеко от воли Божьей. Они были в видении, но их интересовала больше корысть, нежели исполнить волю Божью. Если в твоем сердце всегда есть огонь и горение исполнять волю Божию, ты можешь никогда не сомневаться, что все, что бы ты ни делал, как бы ты ни двигался, куда бы ты ни двигался, Бог благоволит. Бог говорит, я буду с тобой. Даже если ты будешь тупо ошибаться, даже если ты будешь перегибать палки, уходить в крайности, Бог говорит, если в твоем сердце живет желание исполнять мою волю, я буду тебя направлять, я буду над тобой работать, я буду тебя исправлять, я буду тебя поднимать, я буду тебя вести, я буду тебе указывать путь. Но если в твоем сердце нет этого, если в твоем сердце нет этого, а воля Божия говорит, даже если ты добрые дела делаешь, даже если ты участвуешь во всех проектах, если в твоем сердце нет воли Божией, это все пустое, это все обман. И поэтому часто говорят, когда праведник идет, путь его не сломлен будет. А путь нечестивого уже заведомо поражение. И все, что заработал и разбогател нечестиво, оно останется праведным. И я всегда об этом размышлял. А в чем разница? Путь нечестивого, путь праведного. То есть смотри, в итоге, я размышляю над этим, когда размышлял над притчами утром, понимаете, что написано, что путь нечестивый уже обречен на погибель. Представляете, какой важный момент. Смотрите, не потому, что он пошел неправильно, а путь нечестивого уже обречен. Это значит, что когда твое сердце уже неверно, все, что ты делаешь, оно уже обречено на поражение. Когда в твоем сердце нечестие, все твои дела нечестивы. Ты еще не на... Это не ошибка. Это говорит о том, когда у тебя сердце ненормально, неправильно. Когда у тебя сердце неправильно, все, что ты будешь делать, оно обречено на погибель, на поражение. И поэтому Писание говорит, а путь праведника не погибнет. Потому что праведник и смотрит в свое сердце, да, как Давид говорит. Смотрите, какая разница между Давидом и Саулом. И вот здесь это вопрос сердца. Давид ошибался, он делал очень много, он любил впадать в крайности. Но при этом Бог от него не отворачивался никогда, потому что Давид всегда переживал о том, чтобы делать волю Божию. А Саул, он был очень горд. И он реализовывал свою, так сказать, свое самолюбие с помощью Бога. Его сердце не было далеко, оно было далеко от Господа. Там вообще не было воли Божьей. Там был я, Бог. Вот здесь я хотел бы, чтобы вы реально понимали спасение и сердце. Слово, обетование, видение. Это очень важно. Слушай свое сердце, смотри на свое сердце. И поэтому, знаете, почему люди часто... Вот он просто говорит, да, слабый, но по сути это неверующие люди. И знаете, когда человек сидит в депрессии, на самом деле это он Бог. Человека Божьего всегда волнует даже не его жизнь. Человека Божьего волнует не его жизнь, а исполнение воли Божьей. Прикол, да? А когда человек Бог... Тогда его своя жизнь волнует больше, чем Божья воля. Есть разница. Поэтому, когда человек сидит в депрессии, когда он о себе думает намного больше, чем о Боге, о том, о чем хочет Бог. И всегда, по сути, так и происходит. Так и происходит. Потому что человек, который думает о воле Божьей, он даже готов пожертвовать своей самой дорогой собственной жизнью ради воли Божьей. Понимаете, в чем разница? И поэтому, если ты понимаешь, что это воля Божья, если ты понимаешь, что это в твоем сердце есть огонь и желание исполнить волю Божью, то не надо бояться даже ошибаться. Если ты понимаешь, что все, что ты делаешь, все, чего ты достигаешь, и все, чего ты ревнуешь, и все, ради чего ты двигаешься и идешь, это воля Божья, то не надо этого бояться. Потому что Бог говорит, я с тобой. Я держу тебя за правую руку, я поддержу, я помогу тебе. Я укреплю тебя. И тут просыпается очень важный фактор. Не вера. Вера что такое? Это не факты. Вера, она основывается на слово. На мечту. На обещание Бога. И больше ни на что. Человек, который живет верой, он живет мечтой, он живет обещанием Бога, он живет Словом Божьим. И больше ничем. Именно такие люди добиваются успеха. Именно такие люди делают несуществующее, как существующее, невозможное, как возможное. Понимаете? Все, эти люди, вот зачастую, когда ты смотришь на вот эти моменты, да, там, именно вот эти люди, я проанализировал очень многих успешных людей, и я понял, что они достигали успеха именно из-за того, что они были непреложны к своей мечте. Несмотря ни на какие обстоятельства. И сегодня Бог ищет таких людей, которые будут непреложны к видению Бога, к Слову Бога, к воле Бога, не взирая ни на какие обстоятельства. Бог именно ищет таких людей. Это есть настоящий верующий. Если тебя что-то может остановить от мечты, если тебя что-то может остановить от видения, если тебя может остановить что-то от воли Божией, то на этом твой путь прекращается. Вот о чем идет речь. Это может быть что угодно. Это может быть какие угодно обстоятельства. И еще. Знаете, кого любит удача? Кого любит везение? Тех, кто верит. Верующих. Их любит удача, их любит везение. Знаете, почему люди порой не достигают своей мечты? Потому что, когда они сталкиваются с определенными проблемами, они останавливаются в достижении своих мечт. Они терпят поражение. И знаете, у бизнесменов есть такой очень интересный момент. Знаете, какой? Говорит, люди, самый сложный момент, это когда ты потерял деньги. Поверить в то, что ты сможешь снова заработать. Самое сложное, когда ты начал путь и все потерял. Сможешь ли ты снова поверить и снова встать и дальше идти? Умеешь ли ты преодолевать эти сложности? Вот о чем самое главное. Сможешь ли ты в это поверить? Вы понимаете, что Христос потерял все. В одной части. Он потерял учеников, он потерял доверие людей. Его все предали. И все, что он делал, оно как будто потеряло смысл. Самое сложное было не то, чтобы принести себя в жертву. Самое сложное было все потерять и вновь поверить. То, что возможно. На самом деле вы еще ничего не теряли, друзья. Но придет такие времена, когда вы сможете это сделать, когда к вам придут такие времена, как и ко мне когда-то. Именно такой момент, когда ты будешь чувствовать, что ты все потерял, и все, что ты делал, ради чего ты жил, оно не имеет никакого смысла. Придет такое, а еще люди будут тебе кричать, твои же люди, распни его. И сможешь ли ты в этот момент встать и поверить? И продолжать идти? Вот в чем вопрос. Представляете, да? Людей, которых он исцелял, людей, которые за ним ходили, учились у него, они стали все кричать, распни его. Ученики, которых он любил, взращивал для будущего, они его все бросили. И чем это все закончилось? Но кто победил? Иисус победил, а все проиграли. Хочешь быть победителем? Не сдавайся. Хочешь быть победителем? Никакие ошибки, никакие проблемы, никакие падения. Заранее уже себя запрограммируй. Никакие лишения не должны тебе помешать достигать заданную цель. Заданную цель. И извини, я тебе честно скажу, достигая успеха и везунчиками становятся только те, кто может победить. Остальные слабые. Они не смогут победить. И вот здесь вот это и говорится вопросом веры. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не встанут, потекут и не утомятся. Именно вера, друзья, дает тебе преодолеть себя, я бы сказал так. Именно вера дает тебе победить. Именно вера высвобождает. С сверх сил и сверх возможностей человека. Понимаете? То есть вера – это то, что в тебе высвобождает ту силу, которая у тебя до сих пор еще не было. Это то состояние, когда ты умираешь, но ты веришь. И вдруг ты оживаешь. Это то состояние, когда у тебя рак четвертой степени, а ты на последнем исходе веришь, и ты побеждаешь рак. Понимаешь, что происходит именно тогда, когда ты веришь? Представляете, да, вот какую силу может высвободить в тебе вера? На последней стадии, до последнего момента. И такой прорыв происходит. Именно благодаря вере. Но многие говорят о том, что верят, но у них в жизни нет прорыва. Это проблема. Если вы хотите достигать в жизни, не быть неудачником, нужно вот эти правила для себя усвоить. И команда. Иисус сказал очень важную заповедь. Он говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И на самом деле вопрос с ближним, это вопрос познания, кто я. Одиночки, какие бы талантливые, успешные не были, это не те люди, которые будут менять и влиять на них. Запомните. Сегодня мир меняется. Сегодня коммуникации приходят новые, возможности. Знаете, можно быть очень талантливым, очень способным. Но можно быть порочным. И вот именно слабости наши, наши слабости, наш эгоизм, наша жадность, наша гордыня не позволяет нам работать в команде. Наши пороки, наша безответственность. Если мы не можем организовать команду, мы не сможем никогда расширить границы возможностей. Но чтобы стать хорошим руководителем и развивающимся лидером, который не только сам, но и других поднимает на новый уровень. Нужно над собой постоянно работать. Нужно постоянно работать над собой. Нужно постоянно себя апгрейдить, менять, анализировать, преобразовывать, менять мышление и так далее. Работать над собой. Ты должен стать тем человеком, который должен много поработать над собой. Чтобы рядом с тобой была коммуникация. Вы даже знаете, что проблема, что люди, знаете, что делают? Люди хитрые. В чем проблема глупости человека? Люди, есть такая категория людей, которые ищут сильных людей, и под сильных людей им легче подстроиться. Или есть кучкуются люди, типа два неудачника друг друга хорошо поднимают, и они хорошо дружат. Вы понимаете, о чем идет? Вот это есть такой паразитический образ жизни. Кому-нибудь под попу сесть на голову и сидеть там питаться. И комфортно себя чувствовать. Вторая категория людей – это те люди, которые тусуются. Сплетники со сплетниками, грешники с грешниками, блудные с блудными. У них одинаковые интересы. А третья категория людей, успешных лидеров, это люди, которые ищут сильных людей рядом с собой. Зачем? Чтобы учиться у них. И это те люди, которые общаются со всеми людьми. Потому что, когда они начинают общаться со всеми людьми, они меняются. Потому что они знают, чтобы другого человека понять, каждый человек – это особенная личность. И чем больше у этого человека в общении людей, тем больше он апгрейдится. Он становится уникальным, универсальным человеком, который может найти общий язык со всеми. Вот эта категория людей – это и есть лидеры. Они не ищут сильных людей, чтобы на них ответственность свою взвалить. Они ищут сильных людей, чтобы у них научиться. Они не ищут себе угодных людей. Они ищут людей, у которых они могут чему-то научиться. Это большая разница. Они не ищут себе подобных людей. Они ищут людей, с которыми можно, для которых они могут быть полезны. И на которых они могут повлиять. Поэтому, соответственно, они не требуют от людей, они требуют от себя что-то изменить. Потому что, когда человек начинает требовать от других, он хочет поменять их по-своему и под себя подстроить. Но мудрый человек, он подстраивается. Кто такой профессионал? Как вы думаете? Это тот, кто подстраивает себя под математику. Это тот, кто подстраивает себя под собаку. Это тот, кто подстраивает себя под любую науку. Он для науки. Он изучает. Он не подстраивает науку для себя. Он космонавт. Он подстраивает себя для космоса. Он проводит над собой испытания. Он делает соответствие, чтобы он соответствовал определенным нормам космических стандартов. Человек... Вот именно тот человек, который умеет подстраиваться, именно эти люди, это профессионалы. Мы не подстраиваем собаку под себя, мы собаку изучаем, и мы подстраиваем себя под собаку, и мы как бы познаем собаку. И вот тогда человек становится профессионалом, хорошим кинологом. Крутой психолог – это тот, кто себя подстраивает к людям. Он изучает людей, он, жертвуя собой, подстраивается, а не всех под себя подстраивает. Вот в чем разница. Поэтому процесс нашего роста и развития – это когда мы отдаем себя в познание. Чтобы понять животных, нужно выйти от себя и понять их. То есть пожертвовать частью какой-то своей, себя, чтобы понять животных. Чтобы понять науку, нужно пожертвовать собой науке, отдать себя науке, а не науку под себя подстроить. То есть смотри, когда ты говоришь, я хочу быть чемпионом, и под себя подстроил планочку и перепрыгнул, так тебе легко. Понимаешь? А когда профессионал, когда он ставит не под себя, отставить даже под свои невозможности и напрягается, чтобы достичь этого. Понимаете разницу? Поэтому, когда вы начнете общаться с людьми именно не так, вот так под себя их подстраивать и с ними общаться, и типа, мне с тобой весело и интересно, ты моя подружка. А когда вы будете общаться так, чтобы познавать людей, узнавать о них. Ой, этот мне нравится, а то мне не нравится. Это уже все, это не команда. И поэтому смотри, когда коммуникация очень важна. Очень важна коммуникация. Очень важна важность общения. Почему? Когда общение, как сарафанное радио, начинается знакомства какие-то хорошие выходить. Поэтому коммуникацию терять никогда не надо. Раз там инвестору, а у меня там знакомые, а у меня там. И вот со всеми, когда общаешься, и вот так хоп-хоп-хоп-хоп, и вот как всемирная паутина, там-дан-дан-дан, люди, да, общение находишь, и начинаешь контакты находить, чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун, и этими контактами пользоваться. А человек, который замкнут и не общается, у него нет друзей, у него нет общения, у него нет новых знакомств, и поэтому, соответственно, у него нет возможности что-то организовать. А тут раз, с одним пообщался, у него знакомый. Пошли к этому знакомому, пообщались. У него есть свои возможности. Другие с другими. И вот так вот у тебя все. Кипит, кишит, работа идет. Если ты хочешь быть хорошим деловым человеком, развивающимся человеком, тебе всегда нужно постоянно коммуницировать с людьми. Почему вот сегодня бизнес 21 века – это маркетинговая сеть? Понимаете? Поэтому это самая лучшая реклама. Общение. Самая лучшая реклама. Почему? Потому что человек сегодня не купит, если не доверяет. И чтобы самый лучший вариант продажи товара – это общение. Доверие. Вот, и маркетинг, и этим и пользуются. Они говорят, маркетинговые сети, что мы продаем не товар, а мы продаем доверие. И отсюда вот исходя, я анализирую, знаете, над чем? Мы всегда будем, знаете, как стоять? В жизни у нас всегда будет так. Сегодня я стою. Я всю жизнь могу, ходил по земле ровно. Теперь ко мне пришла ступенечка. И у меня вопрос, что мне делать? И я к этой ступеньке так и не подойду. 10 лет, 20 лет, 30 лет. Понимаете? Думая о том, что я не смогу. И так люди постоянно живут. Это и называется, что этапы нового. Почему? Потому что новая ступень – это стресс. Это стресс, это напряг. Это надо ногу поднять. Это надо напрячь другие мышцы. То, что всю жизнь вот так ходил ровно. Теперь надо поднять. Новый этап в жизни, новое здание, новое решение, новый бизнес. И причем, если ты хочешь постоянно подниматься, то ты всегда периодически должен, будешь натыкаться. И знаешь, в чем смысл кризиса? Вот здесь кризис, ребята. Вот в этой точке кризис. Знаешь почему? Потому что когда ты подошел, ты понял, что ты никогда этого не делал, что здесь перед тобой новая проблема вылезла, ступенька новая. И здесь этот кризис решает, или ты уйдешь вниз, или вернешься в свой старый, или ты прорвешься. И последнее. Последнее. Не логика. Не логика. Не просчеты. Не возможности. Не обстоятельства. Ничего не решает. Ничего не решает. Представляете? Твоя вера все решает. Будет это или не будет? И вот я вот анализирую, думаю, как к этому прийти. А это на самом деле взрыв мозга. А мы всю жизнь уповали на логику, на обстоятельства, на просчеты, расчеты. А здесь стоит вопрос. Ничего не решает, как решаешь ты. Представляете, человек сбежал с тюрьмы. Видели фильм «Побег»? Видели, да? Как это возможно? Вы никогда не задумывались об этом? Что человека ограничивает? Как можно избежать из тюрьмы, с которой никогда никто никогда не избегал, не бегал, не убегал? Как можно покорить рекорд, который до этого момента ни один человек еще не побил? И когда ты освобождаешься от того, что ни обстоятельства, ни логика, ни расчеты, ничего вообще, не решает, а решает твоя вера. И ты начинаешь действовать, ты начинаешь достигать. Мы очень часто говорим о новом поколении, о молодежи. А что мы можем им дать сегодня? Чему мы можем их научить? Мы говорим, надо воспитывать молодежь. Чему? Ты что можешь дать этим детям? Какое будущее ты можешь дать детям? А представляете, в чем еще конфликт? В том, что я старомодный, и я пытаюсь воспитать своего ребенка старомодно. И вы знаете что? Усиленно причем. И представляете, что происходит? Я уничтожаю этого ребенка. Потому что он не будет адаптирован в будущее. И представляете, какой нонсенс, что ты, даже будучи уже взрослым, старым, должен научить этого молодого человека будущему. Ты должен быть современнее, чем это подрастающее поколение. И ты уже должен научить этого молодого человека, не он, ты, быть готовым к будущему. Представляете, какая логика? Ты должен приготовить этого ребенка к будущему. А мы-то понимаем, что когда молодой парень и дедушка, этот дедушка не понимает вообще. А потому что этот дедушка застрял в своем прошлом. Если вы хотите создавать движение святого остатка успешно, вы должны всегда быть на шаг впереди той молодежи, которая подрастает, чтобы их научить быть успешными, сильными в будущем. Если вы этого не сможете сделать, можете забыть о движении святого остатка. Стив Джобс. Прикол, знаете все? Что он уже выпустил 10-ю модель до смерти. Она уже была разработана. А он умер на 5S, да, модели, или 6S вышел. А он уже проработал наперед 10-ю модель и оставил в эскизах. Вот какое мышление, понимаете, у человека. Как хочешь быть руководителем, хочешь быть влиятельным человеком, ты должен мыслить наперед, должен мыслить впереди, чем другие. А сейчас говорит, ой, я хочу детским служением заниматься, ой, я хочу подростками заниматься. Ты должен наперед мыслить, чем эти подростки. Сможешь ты что-то им дать или нет? А не просто морально читанную, старомодную читать им. Как надо быть примерной девочкой, которая уже давно ушло. Вы сегодня, если будете людей учить освобождаться от планшетов и телефонов, то через 10 лет они станут кем? Даунами. Но они могут себя уничтожить этими планшетами и телефонами, интернетом. И они могут стать лучшими специалистами, которые будут готовы к будущему. Если вы их правильно научите с ними работать. И все те, которые пытаются говорить, уберите людей от планшетов и телефонов, они хотят вернуть детей в каменный век. Всегда будет этот конфликт между настоящим и будущим. Ты лучше не давай запрет, а лучше научи, адаптируй этого ребенка. Как этим правильно пользоваться и в пользу пользоваться, а не в разрушении. Слава Богу. Будем молиться. Сегодня надо сидеть и думать о прорыве в своей жизни, в своем сердце. Когда к тебе придет откровение, тогда ты другому сможешь дать откровение. Когда в твоей жизни начнет что-то происходить, тогда ты сможешь другому научить, как надо преодолевать эти страхи и проблемы. Пока ты сидишь и думаешь о других людях, как их изменить, а не меняешь себя, ты тратишь зря свое время. Сегодня время культ личности. Сегодня это тренд. И это хороший тренд. Потому что сегодня очень важно, чтобы ты как человек развивался. Чтобы ты как человек развивался. И смотри по сторонам, начинай работать над собой. И это очень крутое время, когда люди начинают развиваться. Он выучил английский, он начал учить других. Он заработал миллионы, он открыл YouTube-канал и начал учить других и зарабатывать миллионы. Понимаешь? И поэтому, когда ты говоришь о влиянии, тогда ты должен понимать о том, что ты должен развиваться. И я верю, что Господь именно об этом и говорит. Он говорит, не будь рабом. Я не хочу отвечать на твои молитвы в Египте, чтобы тебе фараон облегчил страдания. Я хочу тебя вывести из земли египетской в землю обетованную. Я хочу дать тебе свободу. Я хочу, чтобы ты стал личностью и развивался. И только тогда ты мог других этому учить. Мы спешим учить других. Бог говорит, начни с себя. И в мире очень просто все. Заработал миллион, начал учить другого, как это делать. Понимаешь? Пусть прорыв пройдет в твоей жизни. И он будет не просто мечтой. Это будет реальный прорыв. Это реально будет действие. Это реально будет развитие. И ты сегодня сторонник. И вот когда такие люди объединяются, вау, там ураган приходит. Когда такие люди объединяются, начинают вместе что-то делать, они нереальные вещи делают. И ищите таких себе партнеров. Не глупых, которые спешат быстро, легко заработать, а те, которые с верой двигаются. Те, которые берутся за дело и начинают их доводить до ума. И достигать. Ставить задачи перед собой. Вспомни сейчас, на что ты подвязался. Любое дело, будь то это горница, будь то это монастик, будь то это твоя работа. Вспомни, что ты потерял. Будь то это спорт, будь то это решение бегать по утрам. Восстановись. И начинай до конца двигаться. Доводи до совершенства. Отец, я благодарю тебя. Ты живой Бог. Ты знаешь мое сердце, Господь. Я не хочу двигаться чувствами или эмоциями, как это делал раньше. Я сегодня хочу двигаться верой, Бог. Аллилуйя, я хочу преодолевать этот барьер, Господь. Я хочу прорыва, Бог мой, Царь. Я не хочу оставаться на одном и том же месте, Господь. Я хочу прорыва, чтобы Господь мне сказал, неси мое знамя, неси мою славу. Я хочу нести твою славу. Я хочу нести твое знамя в этот мир, Отец. Я хочу говорить о тебе, Бог, о твоей славе, о твоей любви, о твоей милости. И ты знаешь, я не хочу смотреть на людей. Я не хочу смотреть ни на что. Я хочу смотреть только на тебя. Я хочу смотреть на твое обетование. Я хочу смотреть на твое обещание, Бог. Аллилуйя! Я очень прошу тебя, пусть ничего не сможет остановить. Я хочу двигаться, я не хочу терять надежду, я не хочу оставаться на месте. И я беру Бог и высвобождаю Божье. И я прорываю, Господь, всякое неверие, всякое, Господь, сомнение, всякий страх. Я просто начинаю двигаться. О, аллилуйя, Боже, я начинаю двигаться, я начинаю искать, я начинаю учиться, я перестаю ждать. О, я начинаю действовать, Господь. Боже, и в нашей церкви люди растут. Бог, каждый из нас растет и развивается интеллектуально, духовно, в служении, в бизнесе, в проекте, Господь. Мы принимаем решение развиваться, Господь, расти, Отец. О, ты знаешь, я ревную об этом, Бог. Ты знаешь, я ревную об этом, Господь, благослови. Пусть поднимаются Твои люди, пусть поднимаются Твои люди, Господь. Аллилуйя, Господь. Я прошу Тебя, Бог. О, я прошу Тебя, Господь. Научи меня, Господь. Научи меня, Бог. Я принимаю решение, Бог, расти. Я принимаю решение выходить за рамки своих традиций, Господь, выходить за рамки своего мышления, своей ограниченности, Бог. И я говорю, Господь, я принимаю решение, Отец. О, Бог, мой Царь, аллилуйя, Господь. О, Бог, Иисус. Я выхожу за рамки возможностей. Я начинаю верить, что я могу. И я могу намного больше, чем я себе представляю, Господь. И я говорю, я прорываюсь, я иду. Я вырываюсь, и я не слушаю людей, Господь. Я не слушаю чужого мнения, Господь. Я слушаю своих сердцев. И я начинаю двигаться, Господь. Не важно, какой возраст, не важно. Аллилуйя. Какие обстоятельства. Есть у меня деньги или нет денег. Я начинаю двигаться. И желаемое становится возможным. Бог, во имя Иисуса. Аллилуйя! Я мечтаю, знаете, о каком движении Святого Остатка? Не просто конференция. Я мечтаю, что каждый из вас поднимется и достигнет высот, которая увлечет за собой тысячи, а то и десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей. Я знаю такую TED-конференцию. Там очень богатые люди, люди из простых, которые поднялись, они выходят и молодому поколению говорят такие 15-минутные лекции, мотивационные. И я мечтаю именно об этом, когда каждый из вас будет иметь этот опыт, и мы будем делать такую конференцию, где будут выходить верующие люди и делиться опытом. Ты понимаешь, твоя добродетель, она никому не нужна будет, если ты не выйдешь на новый уровень. Сегодня уровень влияния совсем другой. Перестань думать о том, что якобы ты уже совершаешь какое-то служение, передвигая стульчики в церкви. Сегодня мир меняется очень быстро. И очень важно развиваться. И знаешь, почему я этого хочу? Не потому что я хочу развития. Потому что я понимаю, что даже своему ребенку я не могу сказать, если я не буду специалистом, если я не расту, если я не развиваюсь финансово, что я могу сказать ребенку? Будь. А если я прошел этот путь, если я достиг этого, я могу ему подробно рассказать, как это возможно сделать. Точно так же и духовно, точно так же и социально, и экономически. Когда я прошел путь, когда я достиг, когда я победил, когда я овладел, я могу других этому учить. А когда я сам ничего за плечами не имею, чему я могу научить людей? Вот почему я тебя призываю к этому. Заработай миллион и научи другого, как это сделать. Открой 10 горниц и научи другого, как это сделать. Сделай конференцию на 100 тысяч человек и научи другого это сделать. Постриги там 10 тысяч человек, которые выйдут на уровень супермодных фэшн, и научи другого это делать. Вот когда я молюсь именно, чтобы такие люди поднимались. Понимаешь? Я верю, что вот это и есть Божья воля, земля обетованная. Где Бог говорит, где каждый из вас не будет рабом в Египте, а где каждый из вас будет иметь свою землю, свою территорию, свое дело. И развиваться, и расти. Допустим, если ты не можешь, тогда хотя бы рядом стань хорошим помощником, который сможет помочь достичь ту цель. Не обязательно быть Стивом Джобсом. Можно быть правой рукой Стива Джобса. Можно быть соучредителем или партнером. Можно быть хорошей уборщицей у Стива Джобса. Это уже участие. Потому что у Стива Джобса даже уборщица миллионер. Она акции купила. Потому что он научил. Потому что миллионер в своей компании даже уборщицу учит быть миллионером. Понимаете? God bless you. Я очень хочу, чтобы мы поднялись на этот уровень. И чтобы каждый из вас мог выходить за кафедру и делиться этим ценным опытом, как он в Боге мог достичь таких результатов. И убеждать молодых людей в том, что только в Боге это возможно. Пусть Господь благословит. Давайте будем приветствовать друг друга такими словами. Ты можешь намного больше, чем ты себе представляешь. С Богом.